ты очутилась там, где я живу. Это мне приснилось или наяву. Волосы поглажу, за руку возьму, лишь тогда поверю счастью своему. Еще деревья спят под снежной тяжестью, еще кружатся белые метели, а мне все кажется, мне все кажется, что ты вдруг скажешь 1 апреля. Ла-ла-ла-ла. Это мне отныне как праздник ждал. И приходит радость, и уходит грусть, и поверить счастью я опять боюсь. Еще деревья спят под снежной тяжестью, еще кружатся белые метели, а мне все кажется, что ты вдруг скажешь 1 апреля. Ла-ла-ла-ла. Снежной тяжестью еще кружатся белые метели, а мне все кажется, что ты вдруг скажешь 1 апреля, а мне все кажется. Ты вдруг скажешь 1 апреля, что ты вдруг скажешь 1 апреля, что ты вдруг скажешь.